К следующему стебельку я уже высунул язык. На этот раз мне удалось уронить жидкие росинки на свой распухший язык, отчего испытал несравненное ни с чем удовольствие. Да, еще и побольше, побольше. К сожалению, солнце быстро взошло и высушило росу, но я немного утолил свою жажду, смочив язык и ротовую полость. После этого я нашел в себе силы встать и продолжить путь. Теперь я твердо решил искать воду, так как знал, что у меня только этот день. Я бродил, прислушиваясь к инстинктам, внимательно наблюдая за утренним поведением птиц и животных, хотят же они по утрам на водопой. Вытянув палку, я шел и шел вперед, пугая возможных змей. Наконец, через пару часов мои поиски увенчались успехом. Среди зеленой травы я увидел скальное основание. Рыхлые серые скалы были покрыты трещинами и разломами, кое-где виднелись пятна желтых лишайников, среди которых бегали ящерки. Но главное, почти всю чашу занимала или большая лужа, или маленький водоем, в форме сердца, относительно глубокие воды которого отливали синевой, в которой отражались голубые небеса. Впрочем, с одного края видно было неглубоко, и в воде росли какие-то растения. Умом я понимал, что эту воду нельзя пить ни в коем случае, но в данный момент никакая сила не смогла бы меня остановить. Припав с глубокого края, я пил и пил благословенную жидкость. Впрочем, ради очистки совести, я все-таки согнал ладошкой верхний слой воды, по нему же могут бегать разные насекомые. Напившись до отвала, я счастливый развалился на траве на берегу, пребывая в состоянии полного блаженства. После часового отдыха мне удалось прибить местную лягушку и, освободив ее от кожи, заглотать, почти не пережевывая. Ну вот, я и приобщился к высокой французской кухне, причем абсолютно бесплатно. Проведя, таким образом, время с пользой до обеда, я заметил вдали на юге легкий дымок. Ну вот, похоже, и люди. Только к добру ли это? Но, тем не менее, приведя себя в относительный порядок, я отправился на разведку. Глава 6. Вот уже с полчаса, лежа на брюхе, в вершины холма наблюдал за фермой, пытаясь решить для себя, что к чему и что почем. В центре фермы росла большая раздвоенная акация, между стволами которой для каких-то неведомых мне целей были прибиты доски. От акации слева находилось два строения и одно сбоку справа. Лишь у одного из строений рядом с акацией наблюдалась сложенная и из камней, но по большей части из самодельных кирпичей, печная труба. Сами домики были построены без особой любви и заботы. Фанерный летный домик обычной базы отдыха казался бы на их фоне настоящим дворцом. Видно было, что стены состоят из тонких дощечек, а у одного домика пару стен. Неведомый архитектор и вовсе составил связок какого-то камыша. Крыши домиков держались на распорках из палок, к которым были подвязаны натянутый или брезент, или парусина. У жилища, с находящегося справа от акации перед входом, был пристроен навес, наверное, являющимся любимым местом отдыха его обитателей. Еще кое-где виднелись вкопанные в землю большие палки, к которым, наверное, привязывали животных, и, наконец, венчал все это великолепие забор или загон для скота. Неведомый архитектор, сильно не стараясь, вкопал как можно чаще большие палки от стволов небольших деревьев, а поскольку тут с деревьями явный дефицит, то внизу были во множестве вкопаны были колючие кустарники, голые ветви которых переплетались с друг другом и создавали неприятный барьер, но отнюдь не непроходимый. Сверху между палками для усиления эффекта были натянуты веревки, а кое-где и проволока. Такая классическая фазенда папы Карлы, где все просто, дешево и сердито. При этом земля на ферме и вокруг нее была вытоптана местной скотиной, и на ней не было незаметно ни травинки. Желто-красная почва была щедро залита африканским солнцем, и роскошный слой пыли покрывал все и вся. Обитатели фазенды были как белые, так и черные, но у меня сложилось стойкое убеждение, что владельцы этой роскоши все-таки белые. Ну что ж, пора идти сдаваться, подумал я, так как до вечера уже недалеко, а кушать хочется очень и очень сильно. По пути на ферму Я нагнал возвращающееся стадо коров и лошадей, находившиеся под присмотром двух негритянских подростков, почти голых, за исключением крошечных набедренных повязок из грязной ткани. Они лениво посмотрели на меня и заулыбались. В глаза мне сразу бросились выглядывающие из-под повязок непропорционально большие гениталии африканцев. Однако, подумал я, чем это они здесь постоянно занимаются? Вероятно, пастухам надо было, как и всегда в этот вечерний час, пригнать домой коров и лошадей, пасшихся на дальних лугах, потому что в Южной Африке приходится запирать на ночь стада, чтобы защитить их от хищных животных. Для этого строятся загоны с высокими заборами, которые, если я не ошибаюсь, называются «краали». Слово «крааль» однозначно с испанским «корали», я подумал, что оно ввезено в Африку португальцами. Во всяком случае, это слово не туземное. Подойдя к ферме, я мог рассмотреть встречающих меня и ее белых обитателей. Главный из них, видимо, сам хозяин, был мужчина за 50, меньше меня ростом на полголовы, но зато намного более грубого и крепкого телосложения. На грубом и немного глуповатом лице было излишне много растительности, рыжие косматые брови, усы и борода лопатой. Последняя, впрочем, была относительно короткой, длиной всего полторы ладони. Лицо его было почти коричневым от покрывающего его загара и пыли. На нем были широкие кожаные штаны, длинный, просторный сюртук из когда-то зеленого сукна с глубокими наружными карманами, жилет из шкуры какого-то животного, белая шляпа с широченными полями, а на ногах – полусапожки некрашенной кожи, которые я бы смело назвал «деревенские башмаки». На плечо фермер небрежно повесил свой верный карамультук, старинное большое ружье чуть ли не в сажень длиной, с замком старинного образца, наверное, с таким еще соколиный глаз бегал в свое время среди девственных американских лесов, вместе с верным Чунгачгуком. На это ружье фермер, видимо, возлагал все свои надежды. Рядом стояла, видимо, его супруга, изображая из себя классическую фрау из села, времен Петра I. При взгляде на ее грубое краснощекое лицо, почему-то сразу вспомнились типичные торговки рыбой на рынке. На ней была зеленая шерстяная юбка, корсаж со шнуровкой облегал ее могучую грудь. При этом корсаж был искусно расшит по голландской моде, а ее волосы цвета перезрелой соломы защищала от солнца легкая соломенная шляпа с бантом и на ленте. Двое детей, девочки 10 и 12 лет, были одеты очень просто, в грубый домотканый холст. Голова же у них оставалась и вовсе не покрытой. Рядом стоял коричневый невысокий худощавый черный слуга, вероятно, вполне довольный жизнью. Он вырядился в пару старых кожаных деревенских башмаков, старую полосатую рубашку, подпоясанную веревкой, на которую он накинул безрукавку из овчины. Я вежливо поздоровался и осведомился, кого я имею счастье лицезреть. Естественно, проделал это на международном языке общения английском. Конечно же, сей язык я учил 6 лет в школе и 2 года в университете, после чего по большей части многое позабыл, но затем года 4 пришлось поработать в паре компаний, хозяева которых были иностранцы, греки и американцы, где пришлось срочно вспоминать уже, как мне казалось, надежно позабытые. К счастью, в современной России англицизмы постоянно окружают нас в быту и на телеэкране, так что позабыть все не удалось. Конечно, не скажу, что я владею языком в совершенстве, тем более над произношением я никогда не работал, но разговаривать более или менее могу. Правда, при общении между людьми, у которых данный язык не родной, могут возникать забавные казусы из-за акцента у каждого. Так, однажды заказав яичницу из 3 яиц на стол, я получил 3 яичницы из 2 яиц, поэтому с этих пор щедро помогаю себе еще и жестами. Если уж заговорили о языках, то, закрывая тему, скажу, что еще я худо-бедно могу объясниться на итальянском, то есть итальянцы меня понимают, а я же, к сожалению, теряюсь, выслушивая их пулеметные очереди из слов. Но, к счастью, фермер знал и английский, только, похоже, не лучше меня. Выяснилось, что зовут его Миньер Николас Ван Дик, ну точно голландец. Все россияне скормлены на фильмах о гениальном Петре Первом, который этих голландцев очень любил и уважал настолько, что в фильмах его верный соратник Алексашка Меньшиков всегда называет Менхер, правда тут слышится скорее Менхер или Менеер, но пусть будет последнее из-за его благозвучности. Жену фермера звали Фрау Труди, а дочек Эльза и Трия. Негра звали Черный. Я же, представившись, сказал, что я русский, отстал от своей группы и пару дней бродил в дикой местности без еды и воды. На что мне ответили, что во время войны всякое может случиться, поэтому лучше быть готовым ко всяким неприятностям изначально. Услышав это, я навострил уши и решил поменьше говорить и побольше слушать, и сказал, что очень устал и хочу есть. После чего хозяйка пошла собирать на стол, хозяин с работниками стал загонять скотину за ограду и заниматься еще какими-то непонятными мне хозяйственными делами. Я же в сопровождении чернокожего помощника пошел к местному источнику искупаться. Пока чернокожий лил на меня воду, и я мылся, а затем пытался почистить свою одежду, которая несколько пострадала из-за двух ночевок на голой земле, наступил конец дня. Закат пламенел, и уже ночь готовилась окутать своим черным одеялом землю. Вернувшись на ферму, я получил приглашение разделить трапезу. После долгой и непонятной молитвы, над столом, освещаемым коптилками с жиром, наконец-таки мы сели за стол, и я смог впервые нормально поесть за два дня. Но, впрочем, не скажу, что стол был роскошным. Бог послал фермеру в этот день кукурузную кашу, толстые ломти домашнего хлеба, правда, не совсем белого, да и похоже вовсе не из пшеницы, а из каких-то других злаков. Сыр, домашняя сметана и простокваша представляли молочную группу продуктов. Мясо, несмотря на явное занятие, скотоводством было совсем немного, и оно представляло собой завяленные твердые полоски каменной твердости. Несмотря на голод, мне мясо не понравилось, оно слишком тяжело для желудка, да и вообще это было что-то непонятное, то ли это буйволятина, то ли дикий кабан, то ли ищик. Кашу же с хлебом я ел с удовольствием, лишь за ушами то решало. Запивали все это чем-то похожим на компот из фруктов. Но главный гвоздем программы был домашний самогон, который с гордостью фермер поставил на стол в глиняном кувшине. Выпив по первой кружечке, Николас заметно оживился. По его словам, он в молодости был отличным охотником, и для него нет большего удовольствия, чем рассказывать разные интересные случаи и приключения из своей охотничьей жизни, но я же, как говорил он, страдаю одним недостатком. Уж очень они мало пью его хваленого виски. Мне же совсем не хотелось напиваться в кругу незнакомых людей, которых я видел впервые в жизни, поэтому я только делал вид, что пью, и старался побольше слушать, пытаясь набрать побольше необходимой мне для анализа информации. Николас же был явно человек общительный и считал, что нет в жизни ничего лучше, чем, как он выразился, клюкнуть в компании с друзьями после долгого дня работы. Он заявил, что терпеть не может пить в одиночестве, нет ничего хуже этого, разве только что вид человека, который отказывается отдать должное его радушию. Пришлось всецело и всячески поддерживать его призывы. Если верить ему, он целый день без устали работал под палящим солнцем у себя на ферме. Почему бы ему и не повеселиться, в таком случае? А водка для этого самое подходящее дело. Он рад предоставить мне все лучшее, что есть у него на ферме, и единственное вознаграждение, которого он ждет за свое гостеприимство, это удовольствие видеть, что я чувствую себя у него как дома. Здесь все было хорошо, если не считать, что за охотничьими рассказами я получил мало толковой информации. За вечер удалось узнать только то, что у хозяина есть еще два взрослых сына, но сейчас они на войне с басутами, в отряде «Коммандос». При этом в Кейптауне сидят англичане, плохие люди, и угнетают бедных голландцев. Сам хозяин лет 30 назад бежал из капской колонии от англичан, сюда на свободные оранжевые земли. А в этом году англичане окончательно покорили землю кафров и теперь хотят присоединить и земли басутов, а все хорошие буры в свою очередь пытаются опередить англичан и присоединить земли басутов к себе, из-за чего и идет война, которая уже принесла всем много неприятностей. Вероятно, хозяину так редко выпадало счастье принимать у себя гостей, что с моей стороны было бы свинством лишить Николаса этой радости. И, уступая его просьбам, я уже засыпая за столом просидел до поздней ночи. Только когда антикварные голландские часы в уголке кухни пробили 2, мне, ссылавшемуся на усталость после долгого пути, разрешили наконец отправиться на покой. Но покой мне сегодня ночью явно не грозил, получив место ночлега, матрас набитый соломой в углу, такой же валик вместо подушки и шерстяное одеяло. Я подготовился к бессонной ночи, судя по своему окружению и разговорам, я как минимум провалился в прошлое, вероятно, на 150 лет, и пока навсегда не разрядился смартфон, мне следовало извлечь оттуда всю полезную информацию, так как другой возможности уже, вероятно, не будет. Выйдя перед сном и посетив местный туалет, я, возвращаясь, набрал на кухне несколько плоских щепочек и позаимствовал кухонный ножик, а затем, укрывшись под одеялом и настроив экран смартфона на минимум яркости, я провел ночь, пытаясь извлечь из него всю информацию из сохранившихся скачанных книг, автономных статей и прочего мусора, скопившегося там за почти 2 года. Кое-что для памяти я вырезал ножом на дощечках. Наконец, уже под утро экран мигнул и окончательно угас, полностью разрядившись. Теперь это простой кусок пластика, если электричество еще где-то и возможно найти, то зарядки к смартфону уже не подобрать, скорее всего, при попытках оживить его просто сожжешь. С чувством выполненного долга мне удалось, наконец-таки, заснуть и проспать пару часов, пока радушные хозяева меня не разбудили завтракать. Глава 7. Пока мы все сидели за столом и вкушали завтрак, который был копией вчерашнего ужина, я коротко расскажу, что узнал я ночью, в дополнение к тому, что помнил ранее об истории освоения Южной Африки, в основном из прочитанных об этом периоде в детстве и поздние романов Уилбура Смита, Генри Райдера Хатгарда, Майна Рида, Луи Буссинара и прочих авторов. Было известно со слов древнегреческого историка Геродота, что в 610 году до нашей эры мы с доброй надеждой видели финикийские мореплаватели. В 1291 году нашей эры до мыса доходили генуэзцы братья Вивальди. Однако официально открыл мы с доброй надежды в блистательную эпоху мореплавания в 1493 году португалец Бартоломео Диас, который назвал его мысом Бури. Но португальский король Иоанн II, радуясь открытию нового, ближайшего пути в Индию, дал мысу Бурь нынешнее его название. Тут нужно сказать, что надежды были весьма оптимистичны, и этот мыс находится на юго-западе африканского материка и даже не является его самой южной точкой, ей является мыс Игольный, расположенный далее к юго-востоку. Ну а до момента, когда надежда приобрела уверенность, было еще более чем 1500 километров, примерно столько от Кейптауна до Дурбана. После того посещали мыс, в 1497 году 20 ноября на своем пути в Индию, Васко де Гама, а еще позже бразильский вице-король Франциско де Альмейда, последний, с целью войти в торговые сношения с жителями. Но люди его экипажа поссорились с черными, которые умертвили самого вице-короля и около 70 человек португальцев. Это тем более удивительно, что поздние голландцы застали в окрестностях данного мыса местных аборигенов, которых они называли гаттентотами, зайками, от преобладания в их языке щелкающих звуков. Так вот, эти туземцы, почти абсолютно голые, находились на этапе абсолютной дикости и занимались собирательством. Целыми днями они бродили по кромке прибоя, подбирая то съедобные ракушки, то дохлую рыбу, то еще какие-нибудь дары океана. Естественно, на подобной диете многого не достигнешь, и поэтому все племя, включая маленьких детей, насчитывало всего 18 человек. Куда уж тут воевать? И действительно, туземцы демонстрировали подчеркнутое дружелюбие, показывали голландским морякам, где лучше набрать хорошей пресной воды, какие растения, ягоды и плоды съедобные, а какие ядовитые. Благодарный капитан голландского судна спросил, что он в свою очередь полезного может сделать для аборигенов. Последние попросили перевести их на остров Тюленя в Столовой бухте. Тут нужно заметить, что негры никудышные мореплаватели, и острова, находящиеся возле африканского побережья, долгое время оставались незаселенными, так острова Зеленого мыса осваивали уже европейцы, а остров Мадагаскар и вовсе малайцы из Индонезии. Наверное, в мечтах готтентотов островок Тюленя был сказочной землей, где никто и никогда не собирал съедобные ракушки, и поэтому их там видимо-невидимо. Капитан перевез все племя и ушел дальше в Индию. А туземцы, использовав все небогатые ресурсы островка, не смогли вернуться на материк и, скорее всего, погибли голодной смертью. Как говорится, бойтесь исполнения своих желаний. Это я к тому, что как эти люди смогли убить 70 человек и вице-короля, умом этого не понять. Между 1497 и 1648 годами португальцы и голландцы делали попытки организовать там свои колонии, но безуспешно. Как уже отмечалось ранее, голландцы, на пути в Индию и оттуда, начали заходить на мыс запастись пресной водой и выменивали у жителей провизию. Потом уже голландская Ост-Индская компания, по предложению врача фон Рибика, заняла Столовую бухту. Здесь я вынужден был прервать свои размышления, так как завтрак завершился и пора было собираться дальше в путь. Николас на мой вопрос, где тут крупный ближайший город, ответил, что здесь таковой всего один город у источника цветов, который находится на расстоянии 15 миль от его фермы. Также он обещал дать мне мальчишку готтентота, проводить меня до соседней фермы, от которой уже до города рукой подать. Радушные хозяева также снабдили меня в дорогу провизией, дали набрать воды в пустую высушенную тыкву и собрали в узелок вяленого мяса. Его, как объяснили мне фермеры, в здешних местах называется бильтонг. Убитое на охоте животное заботливо разрезают на тонкие ломтики мяса. Потом развешивают это мясо на деревьях на самом солнцепеке и держат до полной просушки. После чего я попрощался со своими радушными хозяевами и пошел вслед за своим чернокожим сусаниным. Мальчишке было на вид лет 11 или 12, и росту в нем было чуть больше метра. Цвет лица у него черный, как у негров, а скорее бронзовый. И волосы на его голове немного смахивали на шерсть, но были не так курчавы, чтобы можно было подумать, будто они собираются пустить свои корешки с обоих концов черепа. Нос у него был приплюснутый, а белые зубы он постоянно скалил в беспричинной усмешке. Миновав обширные пастбища, на которых привольно паслись коровы и лошади, я, оглядываясь, наблюдал, как покинутая ферма все уменьшалась в своих размерах, пока и вовсе не пропала за пригорком. Стада паслось посреди просторной открытой равнины, такой обширной, что горы, окаймлявшие ее на горизонте, казались невысокими холмами. Вокруг, куда ни кинь взгляд, ни леса, ни утеса. Траву здесь, как уже говорилось, сильно выщипали животные, и весь луг был относительно ровный. Между тем местность становилась все менее и менее засушливой. Мы пересекал покрытые густой травой поляны, то маленькие, то побольше, отделенные друг от друга рощами нежно-зеленой мимозы. Местами они образовывали обширные заросли, местами же состояли из нескольких низеньких кустиков. Высоко над мимозовым подлесьем здесь и там поднимались купы деревьев акаций. Они разбросаны были по степи разреженным лесом. Вся местность вокруг напоминала своим видом приятный парк для прогулок. В дороге я же тем временем продолжил вспоминать необходимые факты. Глава 8. В 1652 году голландцы заложили возле мыса Доброй Надежды крепость, и таким образом возник Капштад. Возле города располагалась лучшая в Южной Африке гавань. Голландцы быстро распространились внутрь края, произвольно занимая в пусте лежащие земли и оттесняя жителей от берегов. Вслед за ними устремились переселенцы из Дании, Германии и Франции. Сначала со стороны диких туземцев они не встретили сопротивления. Последние, за разные европейские изделия, но всего более за табак, водку, железные орудия и тому подобные предметы, охотно уступали им не только земли, но и то, что составляло их главный промысел и богатство – скот. Хотя, надобно сказать, последнего у готтентотов было крайне немного, в основном козы и немного туземных овец, которые легко переносили укусы мухи ЦЦ. Голландские фермеры завладели большими пространствами земли. Это столько земли во владении, сколько мог окинуть взглядом. От этого многие фермы отстояли на сутки езды одна от другой. Фермеры, удаляясь от центра управления колонии, почувствовали себя как бы независимыми владельцами и не замедлили подчинить своей власти туземцев, и именно готтентотов. Распространяясь далее к востоку, голландцы встретились наконец-таки с настоящими неграми, а именно с кафрами. Сейчас это главный народ ЮАР, известный именем Коса. Последние вели кочевую жизнь и, в эпоху основания колонии, прикочевали с севера к востоку, к реке Кей, под предводительством знаменитого вождя Тогу, от которого многие последующие вожди и, между прочим, известнейшие из них, Гайка и Гинца, ведут свой род. Кафры, или Коса, продолжали распространяться к западу, перешли большую рыбную реку и заняли нынешнюю провинцию Альбани, до Воскресной реки. Голландцы продолжали распространяться внутрь, не встречая препятствий, потому что кафры, кочуя по пустым пространствам, не успели еще сосредоточиться в одном месте. Им даже нравилось соседство голландцев, у которых они могли воровать скот, по наклонности своей к грабежу и к скотоводству как к промыслу, свойственному всем кочующим народам. Гористая и лесистая местность рыбной реки и нынешней провинции Альбани способствовала грабежу и манила их селиться в этих местах. Здесь возникли первые неприязненные стычки с кафрами, вовлекшие потом белых и черных в нескончаемую доселе вражду. Всякий, кто читал прежние известия о голландской колонии, конечно же помнит, что они были наполнены бесчисленными эпизодами о схватках поселенцев с двумя неприятелями. Кафрами и дикими зверями, которые нападали с одной целью – похищать скот. Нужно отдать должное неутомимому терпению голландцев, с которым они старались, при своих малых средствах, водворять хлебопашество и другие отрасли земледелия в этой стране. Как настойчиво преодолевали все препятствия, сопряженные с таким трудом на новой, нетронутой почве. Они целиком перенесли сюда все свое голландское хозяйство и, противопоставив палящему солнцу, пескам, горам, разбоям и грабежам кафров почти одну свою фламандскую невозмутимость, достигли тех результатов, к каким только могло их привести это хладнокровие. Они, с его помощью, достигли чего хотели, то есть заняли земли, взяли в невольничество, сколько им нужно было, черных, привили земледелие, добились умеренного сбыта продуктов и зажили, как живут в Голландии, тою жизнью, которой жили столетия тому назад, не задерживая и не подвигая успеха вперед. Во внутренних областях страны, еще в середине XIX века, они продолжали пахать тем же тяжелым, огромным плугом, каким пахали за 200 лет, впрягая в него до 12 быков. У них все та же неуклюжая барана. Плодопеременное хозяйство было им неизвестно. Передовые английские земледельческие орудия казались им чересчур легкими и хрупкими. Но скотоводство распространилось довольно далеко во внутренность края, до самых нынешних границ ЮАР, и фермеры, занимающиеся им, были зажиточны, но при этом образ жизни их оставался довольно груб и грязен. Недостаток в воде, ощущаемый внутри края, заставлял их иногда кочевать с места на место. В XIX веке лучшие и богатейшие из голландцев – винопроизводители. Виноделие введено в колонию французскими эмигрантами, бежавшими сюда по случаю отмены Нанского эдикта. В колонии, а именно в западной части, на приморских берегах, производилось большое количество вина почти от всех сортов французских лоз, от которых удержались даже и названия. Вино, кроме потребления в колонии, вывозилось в значительном количестве в Европу, особенно в Англию, где оно служит к замену хереса и портвейна, которых Испания и Португалия не производила достаточно для снабжения одной Англии. Эти эмигранты вместе с искусством виноделия занесли на мыс свои нравы, обычаи, вкус и некоторую степень роскоши, что все привилось и к фермерам. Близость к Капштату поддерживала в западных фермерах эту утонченность нравов, о которой не имели понятия их восточные родственники, занимающие скотоводством. Но влияние эмигрантов тем и кончилось. Сами они исчезли в голландском народонаселении, оставив по себе потомкам своим только французские имена. Между современными африканерами, потомками голландцев, можно услышать фамилии Руже, Лисюэр и тому подобное. Но смотришь на них, ожидая встретить что-нибудь напоминающее французов, и видишь чистейшего голландца. Далее, однако ж, следует напомнить вам, что в 1795 году колония была захвачена англичанами, которые воспользовались случаем завладеть этим важным для них местом остановки на пути в Индию. Впрочем, тогда же англичане и покорили большую часть Индии, под руководством будущего герцога Веллингтона. В Европе же в это время англичане возложили обязанность воевать за свои интересы на русских, австрийцев, и немцев, и испанцев, несмотря на то, что была серьезная угроза вторжения Наполеона в саму Англию через пролив Ла-Манш. «Дайте мне 6 часов тумана, и я захвачу Англию», — говорил Наполеон в Булонском лагере, и лишь поспешный поход русского императора Александра спас Великобританию от нашествия, а русские получили свой Аустерлиц. Но продолжу рассказывать о Южной Африке. Итак, адмирал Эльфинстон и генерал Кларк овладели колонией в результате кровавых боев, но по Амьенскому миру, в 1802 году, колония возвращена была Голландии, а в 1806 году снова взята Англией, за которую и утверждена окончательно Венским трактатом 1815 год. Глава 9. Шествуя, таким образом, со своим проводником, мы прошли километров 10, после чего сели перекусить. Вдвоем мы быстро закончили мясо и почти допили всю воду, и мой гид начал прощаться со мной, так как ему необходимо было вернуться на ферму Николаса Ван Дика до наступления темноты. Оставив мне тыкву, с остатками воды он указал мне дальнейший ориентир — высокий холм, с которого я непременно увижу другую ферму, где и смогу переночевать. Я наградил его металлическим рублем РФ, и довольные друг другом мы наконец все-таки расстались. Я же продолжал свой путь, вспоминая по дороге. Голландцы терпеливо покорились Венскому трактату 1815 год потому, что вначале им оставили их законы и администрацию. Но уже в 1827 году, медовый месяц закончился, и был обнародован свод законов в английском духе, и произошли многие важные перемены в управлении. Британское правительство применяло колониальную систему, прямо противоположную системе голландской. Англичане отменили старые привилегии колонов, освободили от рабства готтентотов и, к великому недовольству голландских буров, пытались уравнять туземцев в правах с белыми. Это раздражило колонистов. Голландцы оставались многочисленны. Действительно так, хотя они уступили первенствующую роль англичанам, то есть почти всю внешнюю торговлю, навигацию, самый Капштат, который из Капштата превратился в Кейптаун, но большая часть местечек была заселена ими, и фермы почти все принадлежат им, за исключением только тех, которые находились в некоторых восточных провинциях, Альбани, Каледон, присоединенных к колонии в позднейшие времена и заселенных английскими, шотландскими и другими выходцами. Голландские же фермеры, так называемые буры, в 1835 году стали выселиться огромной толпой за черту границы. Уже до того, некоторые из них начали мало-помалу выселяться из колонии, далее от берегов. Потом, по заключении в 1835 году мира с кафрами, английское правительство не позаботилось оградить собственность голландских колонистов от нападения и грабежа кафров, имея все средства к тому, и, наконец, внезапным освобождением невольников нанесло жестокий удар благосостоянию голландцев. Правительство вознаградило их за невольников по вестынским ценам, тогда как в капской колонии невольники стоили вдвое дороже. Напомним, что готтентоты были крайне малочисленны, а кафры еще не усмирены и с ними продолжались войны, поэтому негров-рабов приходилось завозить даже из португальского Мозамбика, и они были очень дороги. Но даже эти небольшие денежные компенсации за освобожденных невольников высылались из Англии, с разными вычетами, в Капштад, куда приходилось многим фермерам ездить нарочно за несколько сотен километров по бездорожью. И если ранее южноафриканская колония ранее казалась уголком Голландии, до такой степени колонисты сохранили и свой тип, и нравы, и обычаи, и домашний уклад, и язык, то тут словно произошло землетрясение. Освобождение черных туземцев произошло в 1838 и 1839 годах, и буры не хотели примириться с потерей рабов и предпочли переселиться на земли, лежащие за Оранжевой рекой. Движение это было так единодушно, что многие даже из соседних к Капштаду голландцев бросили свои фермы, не дождавшись продажи их с аукциона, и удалились с своими соотечественниками. Переселилось 5000 душ. Они объявили себя независимыми, основали колонию Натали и отдали себя под покровительство Голландии. Это покровительство было чисто платоническим и не спасло их от нового захвата, так что после кровавого сопротивления Наталь также был объявлен английской колонией. Буры были побеждены, но духом они не пали. Их не испугали превратности нового переселения, и под предводительством Преториуса они подались на восток и поселились у истоков Оранжевой реки. Англия не хотела допустить, чтобы в этой упорной борьбе последнее слово осталось за бурами. Она присоединила к своим владениям и эту новую территорию, предоставив ей право называться государством Оранжевой реки. Соответствующий декрет был издан 3 января 1848 года. Буры взяли оружие в руки и дрались отчаянно, но были разбиты 29 августа того же года в знаменитом сражении при Бумплаатсе. Впрочем, их непреклонное упорство позволило им еще раз сорвать захватнические планы Соединенного Королевства. Они снова предприняли массовое переселение и осели в бассейне реки Валь, где и основали республику Трансвааль. Но англичане вскоре увидели, какую ошибку они совершили, так широко захватывая земли, коренное население которых не желало сносить иго белых завоевателей. Англичане поняли, что буры могут служить достаточно прочным барьером между ними и непокорными кафрами и басутами. Будучи ловкими политиками, англичане вернули независимость бурам Оранжевой реки. Договор был подписан 22 февраля 1849 года в Блумфонтейне. Бурам разрешили жить по своим законам, иметь свое управление и надеялись, что они сумеют, без помощи англичан, защититься против врагов. И буры не обманули эти ожидания. Страна их пришла в цветущее положение. Буры разделили ее на округи, построили города, церкви и вели деятельную, патриархальную жизнь, не уступая, по отзывам многих английских путешественников, ни в цивилизации, ни в образе жизни жителям Капштада. Они управлялись народным советом, имели училища и тому подобное. В то же время свободное оранжевое государство в 1865 году имело всего 35 тысяч человек населения, причем все занимались исключительно скотоводством. Южноафриканская республика, иначе Трансвааль, была еще менее заселена, да что там, почти безлюдно. Однако захваченная бурами засушливая страна оказалась плодородна, способна к земледелию, виноделию, скотоводству и производила множество плодов. Буры продвинулись на расстояние в 560 километрах к северу от реки Валь, даже захватив около 1,5 градуса южного тропика, крайний предел, до которого достигла колонизация европейцев в Африке, на этот момент. Тем временем, выдавив недовольных голландцев, англичане занялись негритянской кафрской проблемой. Уже ранее голландского переселения колонисты, пролагая свой путь внутрь края оружием, а еще более торговлею, скоро отодвинули границу, которая до них оканчивалась рыбной рекою. Далее, английские губернаторы, сменившие голландских, окруженные большим блеском и более богатыми средствами, обнаружили и более влияние на дикие племена, вступили в деятельные сношения с кафрами и, то переговорами, то оружием, вытеснили их из пределов колонии. По окончании неприязненных действий с дикарями в 1819 году англичане присоединили к колонии значительную часть земли, которая составляет теперь одну из лучших ее провинций под именем Альбани. Из Англии и Шотландии между тем прибыли выходцы и в бухте Альга завели деятельную торговлю с кафрами, вследствие которой на реке Кейскамма учредилась ярмарка. Кафры приносили слоновую кость, страусовые перья, звериные кожи и взамен кроме необходимых полевых орудий, разных ремесленных инструментов, одежд получали, и порох, и крепкие напитки. В результате колонисты приобрели значительные земли и посвятили себя особой отрасли промышленности – овцеводству. Они облагородили грубую туземную овцу. Успех превзошел ожидания, и явилась новая, до тех пор неизвестная статья торговли – шерсть. По качествам своим, эта шерсть стала цениться наравне с австралийской, а последняя очень высоко ценилась на лондонском рынке и предпочиталась остинской. Вскоре возник в этом углу колонии город Грем и порт Елизабет, через который преимущественно производилась торговля шерстью. Сначала у англичан не было продолжительной войны с кафрами, но между тем происходили беспрестанные стычки. Возможно, англичане успели бы в самом начале прекратить их, если бы они в переговорах имели дело со всеми или по крайней мере со многими главнейшими племенами. Но они сделали ошибку, обратясь в сношениях своих к предводителям одного главного племени, гайки. Все это возбуждало зависть в мелких племенах, которые соединялись между собою и действовали совокупными силами против англичан и вместе против союзного с англичанами племени гайки. Тогда европейцы стали переселять с востока на земли кафров, уже покоренных ранее ими гаттентотов. Гаттентоты основали на Кошачьей реке свои поселения. В самой Кафрарии поселились миссионеры. Последние, однако ж, действовали не совсем добросовестно. Они возбуждали и кафров, и гаттентотов к восстанию, имея в виду образовать из них один народ и обеспечить над ним свое господство. Колониальное правительство принуждено было между тем вытеснить некоторые наиболее враждебные племена, сильно тревожившие колонию своими мелкими набегами и грабежом, из занятых ими мест. Все это повело к первой, вспыхнувшей в 1834 году, серьезной войне с кафрами. Изначально, кафры, или коса, со времени беспокойств 1819 года, вели себя довольно смирно. Хотя и тут не обходилось без набегов и грабежей, которые вели за собой небольшие военные экспедиции в Кафрарию. Но эти грабежи и военные стычки с грабителями имели такой частный характер, что вообще можно назвать весь период от 1819 до 1830 года, если не мирным, то спокойным.